Глава 10. Как не уверял ворчливый с недосыпу батюшка, что ромеи с утра пораньше не едят, это утверждение он назвал предпосылкой, а значит, меланком готовить не будет, запахи из вентиляционной трубы говорили об обратном. «Похлебку варят», — хмуро сообщил влюбленный, но изголодавшийся малыш. «Из коровьих ушей, не иначе». «Из рогов», — хмыкнул Эггард, — «или копыт». «Чушь», — изрек отец Теофил и накрылся подушкой из лягушачьего пуха. «А кто сказал, что сейчас утро?» — поинтересовался Эггард. Он тоже уловил заманчивый запах наваристого мясного бульона. «Черт с ними, с ромеями! Бездельники они и есть бездельники. Только и забот, что мышковать по углам, да пошлину драть с купцов, следующих с восхода на закат и обратно. Потому и страну продуют в недалеком будущем». Сам Эггард, вздумай он в детстве, не поевши скакать на коне или размахивать, пусть сработанным под детскую руку, но все равно тяжелым, мечом, быстро присоединился бы к братцу Иоганну и сестрице Илонушке, коих Господь прибрал еще во младенчестве. Дальше и меч был не детским, и скачки не вокруг деревни, потому-то с возрастом и окрепло убеждение. Ешь, что найдешь, спи, где придется, ну и женщину изволь по мере случая, а то неизвестно, когда еще такой случай обернется. Так что вышли они втроем дружно. Отца Теофила тоже уговаривать не пришлось. Он и сам, похоже, невзирая на кощунственное отношение к трапезе, глотал слюнки. Таверна не пустовала. До полудня оставалось мало времени. Завсегдатые меланкома подтягивались на обед. Похоже, наймиты со шлюхами славно покуражились, пропивая гонорар за ночное творчество. Два стола, по мере пиршества, потеряли ножки. Множество стульев было раскурочено. Всю поломанную мебель до ремонта сгребли в кучу у подсобки. Но выглядел меланком, тем не менее, бодро. Видно, процент за неурочную выпивку он получил увесистый. Настроение у всех было разное. У Эггарта — ожидающее, у отца Теофила — задумчивое. Малыш настроился на похоронный лад. Эггард первым справился с едой. По-простецки вымокал остатки супа мякишем. Отец Теофил потреблял свою порцию размеренно, вдумчиво. Малыш, видно, вспомнил про Фелицию и не стал есть. Сидел с отвращением, гоняя по тарелке кружки жира. Эккард искоса оглядел публику. Не рядится ли под голодающего соглядатой? Но в это утро подозрительного малого окрест не было видно. Не пришел еще. Или уже удалился? Он уставился на сосредоточенно жующего священника. «Куда пойдем?» «Я предлагаю пойти в Селестинские термы, дети мои», — внезапно объявил священник. «Ну и ну», — удивился Эггард. «Слово-то какое незнакомое. А на предмет чего, святой отец?» «На предмет помыться, дети мои. Вы должны держать в чистоте не только ваши души и помыслы, но и ваши изнеженные ленью и пороками тела». «Звучит неплохо для бродячего попа», — кивнул Эггард. «Отец Теофил, ты сегодня ночью с кровати не падал?» «Падал», — вспомнил малыш. «Мне приснился несчастливый сон. Мою Фелицию трижды похищали инкубы. У одного из них была морда судьи Никифора, у другого — ее кормилицы. Я их догонял и пинал, а потом слышу грохот. Это отец Теофил с койки навернулся». «Заметно», — ухмыльнулся Эггард. «Так он еще разозлился, да как двинет мне по уху. Ни за что, представляешь, Эггард?» «То не я, сын мой», — пророкотал Теофил, — «то ангел, стерегущий проповедника Слова Божия от скотского обращения и нелепых, но фатальных случайностей, возжелал вступиться за него. «Поздновато он возжелал», — гоготнул Эггард, — «не иначе прикорнуть успел». «Послушай, отец Теофил, а кроме как в бане мы нигде не можем истратить свои капиталы?» «Я бы охотно сходил посмотреть на диких зверей из Африки. Говорят, их привозят в трюмах и продают в закрытые заведения, где работают бестиарии. Или подадимся на ипподром, где промотаем наши капиталы с удовольствием и легко. Или на другое публичное увеселение. Неужели в Великом Риме, где 200 праздничных дней в году, а в бордель бы ты не отправился? Прости меня, Господи, за бранное слово!» — накинулся на рыцаря священник. «Ты почти читаешь мои мысли, отец Теофил», — похвалил Эггард. «Не понимаю, что ты видишь бранного в этом слове, особенно для малыша в его теперешнем состоянии, но спорить не буду». «Черт поспорил с тобой, да сдох! Говори, в каком районе твои термы?» «О, замечательные селестинские термы!» — мигом расплылся отец Теофил. «А знаете ли вы, неучи, что термы в Византии, особенно селестинские, это не только место, где люди терзают себя мочалами. Это центры политической и общественной жизни. Это место отдыха и работы. Это гимнастические залы и библиотеки, стадионы и площадки для игр. Это места для заслуженного расслабления и пирушки с друзьями. А сколько важных сделок заключается в банях!» «Посмотри-ка, малыш», — заметил наблюдательный Эггард, «этот Теофил понятия не имеет, где находятся селестинские бани, но упорно нам их навяливает, как будто других бань в этом городишке нет. Есть еще бани Зевксипа или Ахилла. Ты загадочен, как Заратустра, святой отец». Сопоставление с нечестивым богом едва не довело священника до белого коленя. Но Эггард, сардонически похмыкивая в уста, уже пробирался к выходу. Итак, друзья отправились в баню. Им несказанно повезло. Прокопаясь они еще немного, и пришлось бы в спешке менять планы. К зданию гостиницы подтянулись вооруженные люди. Они не очень походили на нищих или солдат. Их плащи были отделаны черным бархатом, а не самые ходовые византии шляпы — волнистым плюмажем. Посовещавшись, они разделились. Двое отправились через дворик с фонтаном. Двое вошли в таверну. Пятый прислонился к крыльцу, приняв позу заправского бездельника, и принялся заразительно зевать. Селестинские термы занимали пространство в несколько гектаров. Вокруг бань располагались портики, небольшой стадион, площадки для игры в мяч и шары. Огромное банное пространство разделялось двумя базиликами на три обширных бассейна с горячей водой, теплой и холодной, для охлаждения разгоряченных после парилки тел. Проходы и сводчатые залы поддерживали монументальные колонны с капителями. Купола лучились смальтой. В нишах бронзовые языческие статуи, у каждой по полотенцу на плече. Мраморные ступени окружали водное пространство, полого опускаясь в глубину. Бани считались не из дешевых. Столпотворений никогда не допускали. Народ купался степенный. От парилки и холодного бассейна переходили в окутанный паром горячий зал, где в воду опускались осторожно и процесс омовения вели размеренно, совмещая с беседами. Полоскались в теплом бассейне, а затем возвращались к холодному, где царило оживление, плескались детишки богатых родителей. Золотая молодежь ныряла со ступеней и устраивала состязания на скорость. В свободном от воды пространстве вздымались мраморные ложи, где разнеженные от купания мужи играли за трикий и вели увлекательные беседы. Неугомонный Теофил быстро нашел собеседника, розовощекого болтуна с тяжелыми телесами. Данный муж закончил партию в затрикий, смел фигуры и, обернутый в простыню, прохаживался вдоль бассейна, важно надувая щеки. Он казался простецким малым и отпетым завсегдатаем. А еще он называл себя философом. Массирующий бороду отец Теофил, который даже в голом виде оставался католическим священником, притянул его, как цветок шмеля. «О, кого я вижу!» — забубнил малый. «Служитель новомодного культа!» Теофил не смог упустить возможности почесать языком, хотя и прибыл сюда не за этим. Через несколько минут они деловито спорили, помогая словам жестами. Эггард с неприязнью на них косился. Малыш уныло полоскал ногу в бассейне. Говорили про зло и его острую необходимость. «Удовлетворенное вожделение доставляет удовольствие, а неудовлетворенное — огорчение», — напыщенно раздувал защечные мешки философ. «Поэтому удовольствие и вожделение — благо, а страх и печаль — зло». «Значит, неудовлетворенное вожделение — зло», — пытался уяснить Теофил. «К тому же мы избегаем многие удовольствия, когда за ними следуют большие неприятности». «Зато избавление от неприятностей и страха вызывает еще большее удовольствие, то есть избавление от зла — еще большее благо». «Уж не хочешь ли ты сказать, что зло просто необходимо нам, дабы чувствовать себя счастливыми? Многие страдания приносят благо, ведь мы испытываем удовольствие, избавившись от них». Собеседник встал в важную позу сенатора. Это выглядело по меньшей мере гротескно. «Человек, не имеющий понятия об истине, не может быть счастлив. Не всякого страдания следует избегать, но судить следует по соразмерности и по рассмотрению полезного и неполезного. Жизнь счастлива, если она основывается на разумном суждении. Когда дух человека отличается ясностью, он свободен от всяких дурных влияний, избавившись не только от терзаний, но и от мелких уколов. Он готов всегда удерживать занятое им положение и отстаивать его, несмотря на ожесточенные удары судьбы». «Что-то я не понял», — нахмурился Эггард. «В каком положении дух?» «В интересном», — буркнул малыш. «Главное — жить в аду, в ладу со своей совестью», — мягко произнес Теофил. «Ты претендуешь на ученость, человек. Назови свое имя, дабы мы знали, с кем имеем честь». «Меня зовут Павлин. И ты верно подметил, я философ. А вы кто будете?» «Моемся», — лаконично представился Эггард. «Мимо шли», — добавил отец Теофил. «Какой-то ободранный павлин», — еле слышно пробормотал малыш. «Завернули по пути осмотреть великие чудеса этого города. Но скажи, павлин, христианин ли ты?» Человечек раздраженно выплюнул косточку персика. «Да, сейчас Рим заполонили христиане. Они уже обласканы и при дворе. Но я сохраняю верность богам наших отцов». «Во как!» — встрепенулся малыш. — Ты язычник? И приносишь жертвы Зевсу, Аполлону и Афродите? — Если вы христиане или иудеи, вы, должно быть, верите, что Верховный Бог однажды взял и сотворил небо и землю. Чепуха! Сказки для простаков. Вселенная вечна, поскольку возникла с Зевсом. Она не начата во времени и никогда не будет иметь конца». «Значит, ты не веришь в Творца?» — заинтересовался Эггард. «Это звучит забавно». «Никакое название не приличествует высшему принципу Вселенной», — выспренно заметил философ. «Бог, Отец, Творец, Создатель — не суть названия, определяющие его сущность, но простые квалификации, заимствованные из его благодеяний и его созданий». «А что, можно не верить в Создателя, Всезнающего и Всемогущего?» — озадаченно почесался малыш. Павлин заблестел глазками. «Ты скажешь мне, юнец, что для Бога все возможно? Но это неправда. Бог не все может. Он никак не может сделать так, чтобы Гомер не был поэтом и чтоб Троя не была взята. Когда мы складываем дважды два и получаем четыре, он не может сделать так, чтобы получилось пять. Пусть даже пожелает. Он не станет злым и, будучи благим по природе, никогда не согрешит». «Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять?» — стыдливо подумал отец Теофил. «Что?» — уставился на него павлин. «Ничего», — изумился священник. «А что такое?» «Слушай, павлин», — зачастил малыш, — «ты хочешь сказать, Господь не может сделать то, что пожелает?» «Совершенно безразлично, называть ли Бога, сущего над всеми, Зевсом, как это делают греки, или иным именем, как это мы встречаем, ну, хотя бы у индийцев или египтян. Все эти Митры, Яхве, Сераписы, Заратустры. Если вы говорите, что при Боге состоят ангелы, недоступные страстям, бессмертные и по природе своей нетленные, которых мы называем богами вследствие их близости к божеству, то стоит ли спорить об имени, и не приходится ли думать, что разница лишь в названии? Нет, ты не ответил на мой вопрос. Разве Господь не явил миру удивительные вещи? Чудеса явил и Аполлоний Тианский, вздохнул Теофил, а он был последователем Пифагора. Но Аполлоний верил в богов эллинов, а не в абсолютную личность, в которой бытие находит причину и цель. Но ведь христиане верят в демонов, по существу являющимися приближенными главного бога, его сатрапами, и могут именоваться младшими богами и служителями главного бога, хотя и называют их херувимами, иначе, чем эллины, но суть дела от этого не меняется. К тому же христиане верят не в единого Бога, как иудеи, а в Отца, Сына и Святого Духа. «Это один парень», — буркнул Эггард. «Ну, не то чтобы совсем», — заметил Теофил. «Но упрек в троебожии Василий Великий отвечал, что три ипостаси не разделяют единое божество на три бога, потому что Отец, Сын и Святой Дух не разделены ни пространством, ни временем. Бог един не числом, а естеством. Сын Божий есть слово Отца, которое до сотворения мира существовало с Отцом, как его сила». «Полагаете, Отец и Сын одно и то же?» — покосился на Эггарта павлин. «Железно!» — кивнул рыцарь. «Видишь, павлин, как все просто, а ты не хочешь стать христианином!» Философ помялся. «Логос означает закон мира или смысл мироздания, мировой порядок. Между тем, впервые мы встречаем понятие мирового логоса или слова у Гераклита. это первопричина и разумное основание всех вещей. Учение Христа таково, что язычники могут с ним согласиться. Христос чтил богов и себя считал человеком, происшедшим от Бога, а вот его последователи объявили Христа Богом. «Тебя они спросили, старый пердун», — не выдержал малыш. «Фу, малыш, как некрасиво!» — поморщился священник. «Мы ведь ведем философский разговор, а не портим воздух. Прости, павлин, несдержанность нашего юного друга». «Нехорошо, малыш», — с ухмылкой согласился Эггард. «Ты лишь подтверждаешь мнение о нетерпимости христиан». «Да ну вас в баню!» — обиженно пробухтел малыш. И первым отклеился от компании. Он забился в дальний уголок бассейна и предался там своей меланхолии. Павлин тоже обиделся и начал в открытую хамить. «Кто, как не Христос, обещал? Уверовавшие возложат руки на больных, и те будут здоровы, и если выпьют смертоносный яд, он не повредит им. Порфирий советует христианам применять такой способ избрания епископов. Предложить претендентам яд, и тот, кому он не повредит, будет предпочтен другим. Если они откажутся, тем самым признают, что не верят сказанному Иисусом». Эггард с любопытством посмотрел на Теофила. «Что ты скажешь на это, святой отец?» «Скажу, что слова Христа — аллегория», — фыркнул священник. «А скажи-ка мне, язычник, как ты относишься к новому поветрию, астрологии?» «Я думаю, то, что движется само собой, то есть без внешнего толчка, непременно имеет в себе душу. А если оно при этом движется правильно и целесообразно, то ясно, что оно имеет душу разумную, поэтому небесные светила, являющие самостоятельное правильное движение, разумные существа? Не признавать этого — верх безумия?» «Я не уверен, что христиане могут принять то, что ты говоришь», — пробормотал священник. «Мягко говоря», — кивнул Эггард. «И сказано Гермесом трижды величайшим, что наверху, то и внизу», — гордо вымолвил павлин. «А что ты скажешь об арабской науке, алхимии?» «Скажу, что величайшие тайны этого учения, покрыты глубоким мраком и страха перед осквернением божественной науки профанами». «Нам известно, какое отношение имеет магия к алхимии и астрологии», — перебил Эггард. «Все это вонючее колдовство». Правда, звездочеты первые возвестили о рождении Иисуса Христа и первые принесли ему дары. Но что с того? Из-за этого надо рукоплескать религии магов и астрологов. Магия терпима была до появления Евангелия. С тем, чтобы со временем Рождества Христова никто уже не дерзал исчислять дни человеческие по течению звезд. Эггарту тоже надоело выслушивать свою и чужую болтовню. Он пружинисто поднялся, подошел к краю бассейна и красиво вогнал мускулистое тело в зеленоватую воду. Вынырнув, отфыркался и с отмашкой поплыл на середину. Слащавости на щекастой физиономии павлина ни на йоту не убыло. Речь оставалась по-прежнему приторной, глазки масляно поблескивали. Но он внезапно заговорил о других вещах, на полтона ниже. «Вот и остались мы одни, отец Теофил. Как погода в Морее? Старушка Хлоя по-прежнему прикармливает голубей?» Отец Теофил вздрогнул. Это был пароль от Пелье Жюстена и Шевалье Гориньи. Он обязан был сообщить отзыв. «Не напрягайся, отец Теофил. Расслабься, Говори, не бойся. Да не забывай почаще улыбаться. Ты ничего не хочешь сообщить?» Удар был не то что ниже пояса, а, прямо сказать, в самое интересное место. «Померла старушка Хлоя», — пробормотал священник. «Возвратная лихорадка сгубила бедняжку. Шарлатан рекомендовал употреблять кожу лягушек, сваренных в оливковом масле, и бобровую струю. Так старушка на второй день от удушья и издохла. «Послушай, павлин, а как же ты...» «Чертовы шарлатаны!» — покачал головой павлин. «Чем не воплощение мысли великого Галена?» «Единственное различие между разбойниками и медиками заключается в том, что медики убивают в городах, а разбойники в лесу. Говори же, отец Теофил, что ты имеешь сказать этнарху Куртизану от преподобного Пелье Жюстена?» Растерянный священник слово в слово пересказал послание. Затем повторил по настоятельной просьбе весельчака-философа. Отец Теофил предпочел не задавать глупых вопросов об актерском даровании. «Не с числа путям Господним, и все такие неисповедимые». Собеседник пошевелил губами, запоминая вышесказанное, затем расплылся в масляной улыбке. «Я прекрасно понял тебя, отец Теофил. Постарайся в ближайшие дни не уезжать из Константинополя. С тобой свяжутся и передадут ответ». Когда Эггард сильным броском вышвырнул свое тело на ступени, отец Теофил возлежал на мраморной лежанке и беззвучно шевелил губами. «А где этот милый, приятный человек? Нисколько не занудливый, интересный и в общении, и производящий впечатление последнего порядочного гражданина в этой стране?» — спросил Эггард. «Ушел», — пробормотал отец Теофил. «Ты наскучил ему, святой отец?» «Ну и слава Богу, глаза б мои не видели это краснорожее жирное животное!» Эггард обмотался простыней и с удобством обустроился на соседней лежанке. «Предлагаю пассивно отдохнуть, святой отец. Забегались мы с тобой. Ты будешь исполняться Духом Господним, а я заряжаться чудесной силой». Тишина и покой окружили этих двоих. Звуки бани растворились и остались за гранью восприятия. Только слабое беспокойство по поводу третьего товарища продолжало потихоньку попискивать, не нарушая, впрочем, их чинной релаксации. А третий товарищ кругами маялся по воде, то бурлил вокруг колонн, то обнимал их под водой, пуская пузыри, то качался на поверхности, лицом к далекому куполу. Он не мог найти места своей метущейся душе. Если достойно существование понятия «умирать от любви», то именно этим малыш и занимался.